Глава 7. Вася был чрезвычайно доволен. Его нездоровое влечение к Ирине Петровне пропало без следа. Трезво оценив ситуацию, он понял, что ему совершенно не нужна девушка, увлекающаяся горнолыжным спортом, парашютным спортом и постоянно летающая на самолетах. Заодно уж между делом он как-то без посторонней помощи умудрился избавиться и от своей игровой зависимости. На радостях он забыл о ней и больше не вспоминал. «Ну ладно», — подумал он, — «а за кого же мне голосовать на выборах?» «Наверное, все-таки за нее, за Ирину Григоренко. Но, конечно, не от большой любви, а потому что она обещает полную отмазку от армии. Это мне подходит. Все нормально, политики используют нас, а мы будем использовать их. Проголосую хладнокровно, обдуманно, без всякого фанатизма». Трезвый циничный расчет, и больше ничего. Вася вспомнил о курсах иностранных языков. Лето скоро пройдет, и начнутся занятия. Пожалуй, можно уже попробовать куда-нибудь записаться. Так, куда я там сваливать собирался? Ах да, в Норвегию. Вася поднял свои старые записи, позвонил в одну языковую школу, которая понравилась ему больше других, и спросил, когда начнутся занятия по норвежскому языку. Его сразу обрадовали. Оказалось, что группа почти сформирована. В начале сентября состоится собрание, и после этого начнутся занятия. А чтобы вступить в эту группу, надо приехать в школу и заполнить договор. Вася тут же приехал в школу, заполнил договор и с чувством выполненного долга отправился обратно на дачу. «Ну вот», — самодовольно констатировал он, — «недолго мне здесь мариноваться осталось. Еще чуть-чуть и перееду в цивилизованную страну. А вы, ребята, загнивайте дальше уже без меня». Несколько дней он жил припеваючи. Потом на дачу приехали родители. У них были частично пересекающиеся отпуска, и они тоже хотели здесь отдохнуть. И Вася отправился домой. Впрочем, ему и там было хорошо. Гром грянул ночью с 31 августа на 1 сентября. 31 числа Вася пришел с работы, перекусил на скорую руку и завалился спать. Завтра у него тоже была рабочая смена. Некоторое время он лежал и размышлял на тему, как здорово, что он уже давно вышел из школьного возраста. Завтра кому-то придется идти в школу, а ему, к счастью, не придется. Каждый год накануне 1 сентября Вася думал об этом с нескрываемым злорадством. Потом он заснул и увидел сон. Во сне он сидел в соседней комнате и смотрел телевизор. Сначала шел какой-то фильм, затем начался выпуск новостей. На экране возникла телестудия, и ведущий стал рассказывать последние известия. Сегодня прекратил свое существование грандиозный проект, который можно было бы назвать «Девушка в большой политике». Речь идет об Ирине Петровне Григоренко. По указу президента она была арестована и отдана на поругание солдатам 25-го мотострелкового полка, после чего приговорена к смертной казни. Дальше началась трансляция с места события. Вася увидел главную столичную площадь, огромную толпу народа и установленную в центре площади гильотину. Сначала гильотину показывали издали, а затем постепенно все более крупным планом. Одновременно с этим на нее кого-то укладывали. Потом ее здоровенный нож стремительно обрушился вниз, и в сторону отскочило что-то круглое. Камера продолжала все так же равномерно приближаться к месту казни, как раз навстречу этому круглому предмету, катившемуся по асфальту. И, наконец, Вася увидел крупным планом во весь экран телевизора отрубленную женскую голову с наскоро обстриженными белокурыми волосами. Широко распахнутые глаза уставились с экрана прямо на него. По словам очевидцев, рассказывал за кадром все тот же телеведущий, Ирина Григоренко до самого конца надеялась на помощь своих поклонников и в первую очередь молодого человека по имени Вася, но все ее предали. Вася долго плакал, сидя перед телевизором. Потом, не выдержав угрызений совести, решил повеситься. Он открыл стенной шкаф, нашел там моток одножильного гибкого изолированного провода и отрезал кусок размером 1.2 метра. Затем приготовил из него петлю и подвесил ее на крюк, расположенный над дверью в большую комнату. Изначально этот крюк предназначался для того, чтобы вешать на него боксерскую грушу. Стоя на табуретке, Вася стал продевать голову в петлю, но как раз в этот момент проснулся. И едва проснувшись, он в ужасе понял, что влечение к Ирине Петровне захлестнуло его с еще большей силой, чем раньше. Его стало буквально ломать, как наркомана, не получившего вовремя очередную дозу. Мозги сжимались от страшной физически ощутимой перегрузки. Жизнь потеряла для него всякий смысл и казалась нескончаемым черным туннелем, где не было даже поезда, идущего навстречу, чтобы прекратить эту ломку самым надежным способом. Не соображая, что он делает, действуя только на инстинктах, Вася встал, оделся и пошел в ближайший круглосуточный магазин. Там он попросил бутылку водки на березовых бруньках емкостью 0,7. Похоже, что выглядел он по-настоящему страшно. Во всяком случае, продавщица, увидев его физиономию, побледнела, изменилась в лице и выронила сигарету изо рта. Купив бутылку, Вася вернулся домой, взял стопарик, засел в большой комнате и включил телевизор, чтобы хоть кого-нибудь услышать. Он не пытался вникать в происходящее на экране телека. Просто картинка и звук голосов оттуда создавали ощущение, что в квартире присутствует кто-то еще. И, наливая себе стопку за стопкой, пил и пил, не останавливаясь. Наконец бутылка опустела. Перевернув ее вверх донышком, Вася удостоверился, что она абсолютно пустая, и с удивлением отметил, что сам себе кажется абсолютно трезвым. Тогда он сосредоточился на просмотре телевизора, пытаясь как-то уйти от депрессивных мыслей. Сколько времени он так просидел, Вася не знал. Впрочем, он даже не запомнил, когда проснулся. Вдруг зазвонил телефон. Вася с трудом поднялся, добрел до телефона и снял трубку. «Алло?» — звонила сестра. «Вася, привет! Ничего, что я так рано. Ты сейчас вроде бы должен на работу собираться». Вася промолчал, и она заговорила дальше. «Слушай, я тебе нашла отличную возможность эмигрировать, только не в Норвегию, а в Швецию. Но знание языка от тебя сначала не потребуется, языку тебя будут обучать уже там, на месте. Хорошая работа, высокая зарплата, такие шансы очень редко выпадают, тебе здорово повезло. Единственная твоя проблема — это отношение с военкоматом, но мы с мужем посоветовались и решили скинуться тебе на взятку, чтобы ты тут долго не задерживался. Дашь ее кому нужно, получишь военный билет и соответствующую запись в паспорте, и ты свободен. Остальные документы я тебе сделаю, и можешь ехать за границу». «Не могу». «Почему?» «Все отменяется», — ответил Вася. «Не поеду я никуда», — и добавил еще. «Спасибо за проделанную работу». «Вася, ты что там, заболел? Что у тебя вообще с голосом?» «Пока», — ответил Вася, положил трубку и выдернул телефонный провод из розетки. Потом взял мобильник и тоже отключил. Потом снова сел в кресло, уставился в телевизор и провел так еще какое-то время. Но вдруг с улицы донеслись ужасные крики. Через открытую форточку их было хорошо слышно. Вася встал, подошел к окну и выглянул на улицу, решив, что кому-то требуется помощь. Недалеко от своего дома он увидел компанию из трех человек, медленно двигающуюся по дорожке. Это были мужчина, женщина и маленький мальчик с ранцем за спиной. Женщина шла слева от ребенка, мужчина справа, и вдвоем они силой тащили пацана по улице. А он бешено вырывался и кричал: «10 лет! За что?» Происходящее сразу обрело ясный смысл. Первоклассника вели в школу. Вася отшатнулся от окна. Он понял, насколько мелкие и ничтожны его собственные проблемы по сравнению с тем, что он сейчас увидел. «Да как мне не стыдно! Как я мог из-за такой ерунды раскиснуть и напиться? Вот если бы мне предложили поменяться местами с этим пацаном, что бы я сделал?» «Ага, то-то и оно. Вот у него настоящие проблемы, а у меня тьфу. Работа хорошая, бабки немеренные, дача, друзья, девочки, мотороллер. Живи и наслаждайся. Нет, мне еще захотелось Ирину Петровну попробовать. Что, жиру взбесился?» А память тут же подкинула ему другой случай, из его собственного детства. Как-то раз, после школы, сидел он дома и делал уроки, и радио слушал. А по радио играла какая-то попсовая песня про любовь, ну такая грустная, лирическая, но все равно попсовая. А Вася слушал ее и мысленно ругал автора. «Вот мудак, придумал себе какую-то там любовь и мучается, а все остальное ему по барабану. Мне б твои проблемы». А мне тут старшеклассники по шее надавали и деньги отняли. Вспомнив эту историю, Вася даже покраснел со стыда. Зато всю его депрессию как рукой сняло, и кроме того, у него появилась новая интересная идея. А вообще, почему это я решил, что с Ириной Петровной невозможно познакомиться? Очень даже возможно. Надо просто войти в круг людей, с которыми она постоянно тусуется. Тут в прихожей лязгнул замок. Кто-то открывал входную дверь. Вася удивился и выглянул в коридор, не понимая, кого это принесло. Родители ведь не собирались возвращаться с дачи так рано. Они хотели провести там еще несколько дней. Дверь, наконец, открылась, и в квартиру влетела сестра. Была она очень хорошенькая, только сильно перепуганная. «Вася, ты в порядке?» «Танюха, привет. Конечно, я в порядке. А что со мной сделается?» «Господи, как от тебя перегаром воняет! Ты чего так напился-то?» «Ну, это самое. Я тут как бы немножко в депрессии находился. Но сейчас уже все, я в порядке». «Кошмар. Давай, ложись в кровать и отсыпайся». Она подхватила Васю под локоть и втащила в его комнату. Хоть он и считал себя абсолютно трезвым, но, как выяснилось, координация у него была сильно нарушена. Его так и болтало из стороны в сторону. «Все, ложись. Вот так. Лежать, я сказала. Ты понимаешь, до какой степени ты меня сегодня перепугал? У тебя голос был, как у покойника. Ты зачем трубку бросил?» «Не хотел тебя расстраивать». «А мобильник у тебя почему не работает?» «А, наверное, я его случайно выключил». «Случайно. Я вот теперь на работу опоздаю. А что делать-то было? Я сразу к тебе поехала, как только дозвониться не смогла. Если честно, я ожидала увидеть что-нибудь гораздо худшее. Кстати, а ты сам сегодня разве не работаешь?» «Работаю. Да ты не парься, я им сейчас позвоню и скажу, что слегка заболел». «Нет уж, я сама им позвоню. Если ты с ними таким голосом будешь разговаривать, они тебя сразу уволят. Какой у тебя рабочий телефон?» Вася продиктовал ей по памяти свой рабочий телефон и попытался объяснить. «Слушай, а что касается иммиграции, так я...» «Иди ты к черту! В таком состоянии и еще собрался со мной деловые вопросы решать». Она стала звонить Васе на работу, а он тем временем отключился и заснул. Проснулся он вечером. Сестры, конечно, дома уже не было. Голова трещала с похмелья, и очень хотелось есть. Вася заглянул в холодильник, достал оттуда литровый пакет кефира и выпил половину. Потом принял душ. Теперь ему стало гораздо лучше, и он вернулся к идее, посетившей его утром. Значит так. Чтобы познакомиться с Ириной Петровной, надо войти в круг людей, с которыми она постоянно общается. А с кем она постоянно общается? Планируя свои действия, Вася, конечно, не забывал о предстоящих выборах в парламент. Разумеется, было очевидно, что эта девушка в парламент обязательно попадет. Значит, можно рассуждать, как будто она уже там. Итак, с кем же она в основном общается? Избиратели, поклонники. Нет, и тех, и других слишком много. Какой смысл становиться одним из миллиона? Однопартийцы, обслуживающий персонал, охранники, депутаты. Депутаты. Есть! План, придуманный Васей, был прост как все гениальное. Надо стать депутатом парламента. И, естественно, от партии Ирины Петровны, иначе она будет смотреть на тебя как на идеологического противника. А уж за время работы парламента с ней можно успеть познакомиться раз 100. Сколько там времени проходит от выборов до выборов? 4 года или 5? Черт, забыл. Надо будет уточнить. Но неважно, 4 лет тоже хватит за глаза. Вася взял ручку, лист бумаги и, слегка подумав, расписал свой план во всех подробностях. Получилось следующее. Пункт 1. Вступить в партию Ирины Петровны. Пункт 2. Добиться того, чтобы на ближайших выборах тебя выдвинули кандидатом в депутаты по одному из избирательных округов. Пункт 3. Выиграть выборы и стать депутатом. Пункт 4. И вот теперь, когда Ирина Петровна окажется в пределах досягаемости, взять ее на приступ. Примечание. Поскольку выборы уже не за горами, тянуть нельзя. Вася перечитал написанное. Удивительно. Почему я не сообразил этого раньше? Ведь мне казалось, что склеить Ирину Петровну вообще невозможно. А надо было всего-навсего включить мозги и подумать. Вот я подумал и разработал план действий. Если посмотреть на него, это что, трудно? Это что, невозможно? Тьфу! Да это расплюнуть. Ну тут, конечно, Вася немного погорячился. Уже через 5 минут он осознал, что дело очень сложное. Но сейчас он пребывал в полном восторге от своей сообразительности. В таком состоянии ему было и море по колено. Кстати, а что за ерунда мне приснилась сегодня ночью? Он пошел в большую комнату, открыл стенной шкаф и пощупал лежавший там моток электрического провода. И вот на этой штуке я собирался повеситься. Да она выдержит от силы 30 кг, не больше. Дурацкий какой-то сон.